А я стал подрабатывать в баре, и нам удавалось сводить концы с концами. После рождения Аннушки стало труднее. Я привык к трудностям и жег свою жизнь с обоих концов и посередине тоже. Но Анна не могла к этому привыкнуть. Ребенок подорвал ее силы. Могу себе представить. Ее родители приезжали, когда родилась Аннушка, а потом приехали еще раз 6 недель спустя. Отношение ее отца в корне изменилось, что вполне естественно, потому что это была его первая внучка, и он вдруг стал проявлять необычайную щедрость. Он даже ко мне стал относиться более или менее сносно. Он решил снова выплачивать дочери пособие, причем значительно увеличив сумму. Наверное, Анна не возражала. Она и не могла возражать. Я ненавидел себя за то, что принимаю деньги, но и отказаться не мог. Ситуация была весьма затруднительной. Я пытался учиться и подрабатывать на 2 работах, а Анна совсем обессилила. Она кое-как научилась ухаживать за собой, но на ребенка у нее не хватало сил. Дома ей и пальчиком не позволяли шевельнуть, так как у них практически все делали слуги. Мне пришлось самому обучать ее простейшим вещам, например, тому, как постирать свитер или приготовить спагетти с мясным соусом. Снова подошел официант. «Желаете десерт, сэр?» Они прервали разговор, заказывая десерт, и Гай снова наполнил бокалы. «Если я тебя утомил, расскажи прямо». Не могла же она сказать ему, что впитывает, как губка, каждое слово. «Ничуть». «Мы начали ссориться», — продолжал Гай. Не думаю, что Аннушка была, как говорится, трудным ребенком. Но нам, как и всем родителям, пришлось пережить трудные моменты, когда, например, резались зубки и тому подобное. Но когда требовалось, по ночам к ребенку вставал я. Анна была слишком измучена. В то время я еще не понимал, что Анна и сама все еще остается ребенком. Ей хотелось, чтобы с ней нянчились. Сначала я так и делал. Готовил пищу, ухаживал за ней, когда она простужалась. Но мне предстояло сдавать выпускные экзамены. И все заботы о ребенке лежали на мне. Так что я не мог уделять ей столько времени и внимания, сколько раньше. Принесли десерт. Пышное сооружение из тропических плодов и взбитых сливок. «Из-за этого она и уехала?» — спросила Клодия. «Потому что ей было нужно, чтобы за ней кто-нибудь ухаживал?» Примерно так и было. Эта мысль пришла ей в голову, когда Аннушке исполнилось 10 месяцев. Она заболела. У нее в это время резались зубки, так что она все время орала. Анна не вынесла. Уложила чемоданы и сказала, что забирает ребенка и возвращается к родителям, чтобы отдохнуть. Всего на несколько недель. Но больше она не вернулась. Клодия пристально посмотрела на него. «Ты, конечно, не согласился с этим». Сначала я и впрямь думал, что она уехала лишь на 2 недели. Кажется, она тоже в это верила. Но когда 1 месяц обернулся 2, а потом 2,5, я купил билет со студенческой скидкой и поехал их навестить. И, наверное, только тогда я все понял. Ее родители ворковали над внучкой, а Анна снова стала девочкой-подростком. Она могла уходить, когда вздумается, потому что для малышки наняли постоянную няню.